Глава 12. Рива. Пока Надя покачивалась на носочках, стоя в траве, ее неоновая футболка сияла под лучами солнца. «Не могу дождаться, когда смогу отправиться на задание. Новичкам можно участвовать в них только после того, как они пройдут целую кучу тренировок». Я смотрела на нее, сидя на траве и вытянув вперед ноги. Утренняя зарядка никак не помогла мне ослабить узел в животе, который затянулся после вчерашнего разговора с Клэнси. «Ты же и сама понимаешь, что не стоит на них отправляться, пока не будешь окончательно готова», — сказала я, не зная, что еще ей ответить. «Ты вообще не должна этого хотеть. Клэнси просто нас использует, и я не знаю, насколько все может усугубиться». «Каковы будут последствия, если я расскажу о том, что узнала?» «Прежде чем я покинула кабинет Клэнси, он предупредил нас с Джейкобом, чтобы мы держали то, что обнаружили при себе, иначе у нас вообще не будет возможности видеться с другими тенекровными. Я была уверена, что его хранители за нами следили. Как много я вообще успею рассказать Наде или остальным, прежде чем они утащат меня прочь?» Мне нужно было продолжать тренироваться, продолжать наблюдать и в конце концов найти способ, как нам отсюда выбраться. Пока Клэнси оставался нашим тюремщиком, остальное не имело значения. Надя раздраженно вздохнула и убрала с лица короткие пряди своих густых черных волос. «Это да, но хотя здесь лучше, чем было на старом объекте, я все равно хочу как можно больше бывать снаружи». У меня сжалось сердце. Мне было хорошо знакомо это стремление к свободе. «Да, ты обязательно будешь. Если у меня получится, на моих условиях, а не на условиях Клэнси». В памяти всплыла кровавая бойня, изображенная на тех фотографиях, что он мне показывал, и у меня внутри все сжалось. На этот раз я обеспечу всем безопасность. К нам неторопливо подошел Букер, он только что закончил силовую тренировку. «Когда тебя отправят на одну из таких миссий, придется сменить неоновую одежду на маскировочную. Уверена, что справишься с этим?» В ответ на его поддразнивание Надя закатила глаза, но в то же время ее смуглые щеки окрасились легким румянцем. «Может, да, а может и нет. В любом случае, я только и могу что добавить света». Ее слова разожгли мое любопытство. «Это и есть твоя сила?» Она кивнула и взяла скакалку, которую принесла для кардиотренировки. «Я человек-светлячок, вот же повезло». Она начала быстро прыгать, выставляя вперед то одну, то другую ногу. Вдруг под ее кожей появилось сияние. Через несколько секунд оно поднялось к поверхности, освещая ее так, как если бы девушка была сигнальным маяком. Засмеявшись, Букер одобрительно хлопнул в ладоши. «Зато с тобой мы никогда не заблудимся в темноте». Я встала, собираясь еще раз пройти курс по скрытности. Безусловно, именно скрытность будет ключевым моментом в работе с системами безопасности Клэнси. Как вдруг ко мне обратился Букер. «Миссия прошла нормально, ты в порядке?» Я замерла, удивленная его вопросами. Он мог задать их просто так, но казался обеспокоенным. Как лучше было ответить? Я пыталась подобрать правильные слова. «Все оказалось сложнее, чем мы ожидали. Я все еще пытаюсь разобраться, что чувствую по этому поводу. А что? Ты что-нибудь слышал от группы Селин?» «Неужели младшие тенекровные, которые были с нами на миссии, заметили, что что-то не так? Мы ничего не обсуждали в их присутствии?» Но Букер покачал головой, и его светлые волосы заблестели на солнце. «Нет, дело в твоей ауре». Он неопределенно поводил рукой вокруг моего тела. «Я вижу ауры. Это как дымка, которая дает представление о том, в каком состоянии человек находится физически и ментально. У твоей какой-то беспокойный вид». О, черт! Я понятия не имела, что он может уловить мое внутреннее состояние, в то время как я изо всех сил старалась выглядеть спокойно. Я все еще не совсем привыкла к здешним условиям», — сказала я в качестве наилучшего объяснения, которое могла дать. «Этот остров не то место, где я планировала оказаться». Он снова усмехнулся. «Да, полагаю, это можно сказать про каждого из нас». Надя приостановила свои прыжки. Букер игриво, но нежно хлопнул ее по плечу костяшками пальцев. «Пойду на веревочную площадку. Увидимся, светлячок». Она смотрела ему вслед, покачивая в руках свою скакалку. Отразившаяся на ее лице тоска была настолько знакома, что меня пробрало до костей. «Вы раньше жили на одном объекте?» Переведя взгляд на меня, Надя смущенно поджала губы. «Ну, недолго, когда мы были детьми. А потом девочкам разрешили тренироваться только с другими девочками, а парням с парнями до этих самых пор». Тело пробрало озноб. Возможно, в этом была и моя вина. Когда мы с ребятами впервые пытались сбежать, один из хранителей, который меня поймал, сказал что-то о том, что было ошибкой втягивать в это женщину. Возможно, они решили, что именно возникшие между нами эмоциональные связи дали нам дополнительную мотивацию для побега. И, очевидно, придя к такому выводу, они применили свои новые принципы к младшим тенекровным. «Мне жаль», — ответила я, не удержавшись. Надя пожала плечами. «Может, оно и к лучшему. Не думаю, что на том объекте, где мы жили раньше, что-то могло бы получиться. Я хотела сказать...» Она неловко замолчала и напряглась, как будто ожидая, что я буду насмехаться над ее романтическими устремлениями. Я сомневалась, что могла стать для нее примером для подражания, ведь была всего на 4 года старше и едва ли обладала большим опытом. Но я хотела быть примером и для нее, и для всех остальных тенекровных. Мы с парнями были связаны не только друг с другом, но и со всеми остальными тоже, пусть и не настолько тесно. Во всем мире не было больше никого, кто мог бы по-настоящему понять, через что мы все прошли. Я одарила ее самой лучезарной улыбкой, на какую только была способна. «Я знаю и все понимаю. Когда-нибудь у нас будет настоящая жизнь, где все будет немного проще». Боже, как же я надеялась, что смогу выполнить это обещание, особенно после того, как в ответ на слова поддержки Надя мне улыбнулась. Желудок скрутило от очередного приступа страха. Что, если вместо этого я приведу их на верную смерть? Прежде чем я успела избавиться от этой мысли и, как и собиралась, направиться к полю, по ступенькам на склоне горы начали спускаться 2 хранителей. От быстрых движений их брюки колыхались, и я впервые заметила, что на лодыжке у мужчины висел такой же браслет для наблюдения, как те, которые Клэнси заставил нас надеть на задание. Те, которые он снял с нас, когда мы вернулись. Но хранители носили их и тут. Понимание обрушилось на меня ведром холодной воды. Клэнси следил за хранителями, чтобы сразу же узнать, если кто-то из нас попытается причинить им вред. Если бы я взбесилась и убила этих 2, то наверняка где-нибудь сработала бы сигнализация, и прежде чем я смогла бы продвинуться дальше, все вокруг было бы перекрыто. Знать, что с хранителями все в порядке, для него полезнее, чем отслеживать наши точные передвижения. Мы ведь все равно заперты в долине. Нам, тенекровным, разрешалось ходить без браслетов на ногах, чтобы создать иллюзию свободы. Хранителям не нужна была иллюзия, потому что они знали, что на самом деле свободны. Очередное доказательство его манипулятивной лжи. Когда 2 хранителей пошли в нашу сторону, силой воли мне удалось разжать кулаки. По взглядам стало ясно, что их цель — именно я. Не раздумывая, я пошла навстречу, чтобы они не успели приблизиться к Наде, хотя и не совсем понимала, от чего именно собралась ее защищать. Ей и другим младшим не пришлось столкнуться и с половиной того, что пережили мы с ребятами. Им не пришлось делать все то, на что мы вынуждены были пойти ради выживания. Я бы предпочла, чтобы так все и оставалось. «У нас есть для тебя другое задание внутри», — сказала одна из хранительниц, указывая большим пальцем в сторону объекта. Я нахмурилась. «Прямо сейчас? Я думала, у меня свободно все утро». Другой хранитель упер руки в бока, и его ладонь опустилась прямо рядом с электрической дубинкой. «Планы изменились. Приказ Кленси». По моей спине пробежал холодок дурного предчувствия, но я лишь кивнула и пошла с ними. «Что ж, выясним, чего главный хотел от меня сегодня». Хранители отвели меня в другую часть объекта, отличающуюся от тех помещений, с которыми я была знакома. В маленькой комнате, чем-то напоминающей медицинский кабинет, меня заставили снять кроссовки. Затем они надели манжеты мне на руки чуть ниже рукавов футболки. Внешний материал на ощупь напоминал флис, но изнутри кожи прижималось что-то более плотное. Когда они защелкнулись, кожа начала покалывать, и на ней выступили крошечные бугорки, однако этот эффект быстро прошел. Я с опаской изучала серую ткань. «Для чего это?» «Оборудование для мониторинга», — ответила женщина. «Оно позволит лучше изучить твое внутреннее состояние. Ты скоро перестанешь их замечать». Мне с трудом в это верилось. К тому же что-то в ее словах заставило зазвенеть тревожный колокольчик у меня в голове. Мужчина открыл дверь на другом конце комнаты и ввел меня в помещение чуть большего размера. Как только я переступила порог, дверь с грохотом закрылась. Зиан, который стоял в дальнем конце комнаты, повернулся на звук. Он выглядел растерянным. Кроме него в комнате были только ворсистый ковер, диванчик в горошек и двуспальная кровать с двумя подушками и пуховым одеялом, и все это освещалось мягким светом, исходящим от панели на потолке. Мое тело дрожало от дискомфорта. Что-то во всем этом казалось неправильным. Я бросила взгляд на Зиана и заметила, что на персиково-коричневой коже его выпуклых бицепсов виднелись такие же манжеты, как у меня. «Ты знаешь, что происходит?» Плотно сжав губы, он покачал головой. «Они мне ничего не сказали, не знаю». Я начала задаваться вопросом, пришлют ли к нам еще кого-нибудь из ребят. Как вдруг из динамика, установленного где-то в стене, раздался голос Кленси. «Похоже, теперь у нас все готово. Почему бы вам двоим не устроиться поудобнее? Вы можете действовать в своем собственном темпе, хотя, конечно, чем быстрее вы закончите, тем скорее сможете вернуться к своему обычному распорядку дня». Я всмотрелась в каменную стену в том направлении, откуда, как мне казалось, доносился голос. «Закончим с чем? Что мы должны делать?» Возникла небольшая заминка. Я представила, как Кленси прочищает горло, словно готовясь к не совсем приятному объявлению. «У тебя уже появились метки после связи с Джейкобом, Домиником и Андреасом. Если мы собираемся изучать механику процесса, то остается Зиан». У меня внутри все перевернулось. Зиан напрягся, каждый мускул его тела подрагивал. Я смотрела в стену, но мой голос дрожал. «Ты приказываешь нам заняться сексом, а сам будешь смотреть? Черт, ты что, совсем спятил?» Мои слова были наполнены смесью гнева и отчаяния. Он же не мог и в самом деле зайти так далеко. Но я не могла сказать этого наверняка. Я понятия не имела, насколько извращенным мог оказаться разум нашего нового похитителя. Какая-то частичка меня все еще надеялась, что он усмехнется и скажет, что я все неправильно поняла. Ага, если бы. «Мы не будем смотреть. В комнате нет камер. Изменения в ваших телах и энергии вашей теневой крови будут отслеживаться с помощью манжет, которые на вас надеты. Нас интересуют только эти данные. Процесс, который мне нужно изучить более внимательно. Он же практически в открытую сказал мне, что собирается это сделать еще вчера, когда отпускал нас с Джейком. Тот факт, что он не собирался сидеть здесь и руководить нами в своем личном порно, не сильно улучшало ситуацию. Даже если поверить, что нас тайно не записывали на видео. Зиан начал пятиться от меня назад до тех пор, пока не уперся спиной в дальнюю стену. Не отлипая от нее, он отодвинулся в самый дальний угол и замер. Его массивное тело сильно дрожало. Из-за этого мое сердце сжалось еще сильнее, чем прежде. «Мы не будем делать ничего, чего ты не хочешь», — сказала я ему настолько успокаивающим голосом, насколько могла. «Мы не обязаны их слушать». Я не знала, слышал ли меня Зи. Его взгляд затуманился от ужаса. Из занятого им угла по комнате разлетались феромоны паники. Клэнси снова взял слово, как будто мне было не плевать, что еще он скажет по этому поводу. «Если вы позволите нам изучить этот процесс, мы поможем вам лучше понять, как работает связь. Возможно, найдем преимущества, о которых вы не задумывались, или потенциальные подводные камни, о которых вы не знали». Я вытянула руки по бокам. «Только не надо втирать, будто ты пытаешься заставить нас переспать ради нашего же блага. Забудь, это безумие». «Я не собираюсь ни к чему вас принуждать. Вы оба нравитесь друг другу. Оба испытываете влечение. Гриффину хватило последних нескольких дней, чтобы это почувствовать. Я думаю, что это в любом случае произошло бы довольно скоро. Мы просто... Пошел ты!» Я резко обернулась, как будто могла понять, где он, и тот, кто сидел рядом с ним, находились относительно этой комнаты. «Ты замешан во всем этом, Гриффин? Ты действительно думаешь, что то, что делает этот урод, нормально?» Я не получила никакого ответа. Зиан раскачивался между двумя стенами, из его горла вырывалось слабое рычание. «Ждите столько, сколько вам нужно», — сказал Клэнси так чертовски спокойно, что мне захотелось оторвать его лицо от черепа. «Вы останетесь запертыми здесь до тех пор, пока не решитесь на этот шаг. Но имейте в виду, что трое ваших друзей останутся в одиночных камерах на такой же срок. Только вам решать, сколько времени займет этот процесс». Раздался треск, и у меня возникло ощущение, что он выключил микрофон. Я бросилась к двери, но даже моя нечеловеческая сила не могла ее распахнуть. Как бы я ни старалась, я не могла сломать замок. «Нет, нет, нет», — бормотал Зиан в своем углу. Он водил руками по своим коротким волосам, и я вздрогнула при виде маленьких красных царапин, которые он на них оставлял. Из кончиков его пальцев торчали когти. У меня так сильно свело желудок, что удивительно, как это я еще не извергла свой завтрак на этот милый коврик. «Зи, мы просто подождем, пока он не успокоится. Он не сможет заставить нас это сделать». Я сделала пару шагов вперед, пытаясь найти еще хоть какой-то способ его успокоить, но он с рычанием вскинул голову. Его шея начала покрываться клоками шерсти, лицо исказилось, наполовину превратившись в морду человека-волка. «Отойди от меня!» — закричал он. Это гортанное рычание едва ли было похоже на голос того Зиана, которого я знала. Я замерла, а затем попятилась назад. Если ему требовалось побыть одному, я готова была отступить, как бы больно мне ни было видеть его страдания. Меньше всего мне хотелось все усугублять. Раздался щелчок, и по комнате снова разнесся голос Клэнси. «Не нужно так волноваться. Вы оба получите удовольствие, если вы...» Я так и не узнала, какие фантастические советы он хотел нам дать, потому что рев Зиана заглушил голос нашего похитителя. Он выскочил из своего угла с такой яростью, что я вздрогнула. Его лицо теперь полностью сменилось на волчье, из морщинистой морды торчали клыки. Тело выглядело по меньшей мере на полфута выше и шире, чем обычно. Бросившись на кровать, он вонзил когти в матрас прямо сквозь одеяло. В воздух полетели куски ткани и поролона. С бешено колотящимся сердцем я отползла назад и запрыгнула на диванчик. Я никогда раньше не видела Зиана таким взбешенным, а ведь в комнате мы находились только вдвоем. Я не хотела думать, что он причинит мне боль, но если он впал в такое состояние, что даже не осознавал, что делает... Взмахнув руками, он разбил деревянную раму кровати. По полу разлетелись щепки. Когда он с диким воем повернулся ко мне, мое сердце чуть не остановилось. Его глаза горели смесью ярости и страдания. Он бросился вперед, и в этот момент дверь распахнулась. В комнату ворвалось несколько хранителей. Двое стали бить его электрическими дубинками, а другой вонзил в содрогающееся тело шприц. «Не делайте ему больно!» — закричала я. Горло сдавило, глаза застилали слезы. Это была не его вина. Они давили на него до тех пор, пока он не сорвался. Когда Зиана сел на пол, в дверном проеме появился сам Клэнси. Он встретил мой взгляд с легким сожалением на лице. «Мне жаль, что эта попытка закончилась так неудачно», — сказал он. «Давай вытащим вас отсюда. Мы можем попробовать в другой раз, но с новым подходом». «Ты что, с ума сошел?» — пробормотала я. Прежде чем я успела сказать что-нибудь еще, мне в плечо вонзилась игла. И я не слышала, как ко мне подошел хранитель. Я пошатнулась, и оставшиеся ругательства застряли у меня в горле.